я решил улететь из города. Мое путешествие по свету длилось 7 лет. Теперь о происходящем в городе. Мало кто знает, кроме, наверное, краеведа Роги, настоящего полиглота по истории Чукотки, что подобное случалось в Анадыре не единожды. Этот загадочный плод становится очистительной силой для жителей приблизительно раз в 2 десятка лет. Происходит всеобщее прозрение, всеобщее покаяние, всеобщее переосмысление прожитого, всеобщая перемена в жизни, наказание сатанистов. Когда клипер-разбойник встал на якоре в Анадырском лимане, ни команде, ни новому начальнику Анадырского уезда Леониду Францевичу Гриневецкому представившаяся взору округа не была знакома. Небольшое поселение Чукчи на берегу реки Казачка реку назвали позже в честь казаков, первых жителей поста. Говорила о том, что жить на косе можно. Но главную роль в выборе нового поселения сыграло то, что оно находилось на берегу узкого места лимана, которое затем раздваивается. Следовательно, это самое удобное место для наблюдения за судами, проходящими по Анадырскому заливу. К тому же рядом была пресная вода, много дров, плавника на косе. А это для жизни в безлесной тундре наиважнейший фактор. К тому же в июле был большой ход кеты на нерест, и небольшая речушка просто кишела от рыбы. Когда первый дом был построен, и стены его обкладывали дерном, один из казаков, оторвав кусок земли с травой, увидел странный небольшой алый плод, одновременно похожий и на помидор, и апельсин. Казак одно время работал матросом на торговом судне, побывал во многих странах и кое-что повидал в этой жизни. Он сразу смекнул, что дело тут не очень-то простое, и тут же доложил начальству. Сбежались моряки, даже пришел судовой священник. Гриневецкий велел позвать местных жителей. Те в один голос ответили, что никогда подобного плода не видели, что подобное не произрастает в округе. Судовой врач также не мог определить, что это за плод. Пришли к выводу, что сей экзотический плод занесен из теплых стран морем. На берегу можно было найти не только бревна, но и корабельные доски, обрывки снастей, даже пустые бутылки от виски с заграничными наклейками, поплавки от сетей. Немногие отважились отведать плод, и отведали-то по небольшому кусочку. И именно они потом приходили к священнику с исповедью и рассказывали ему все сокровенное о своей жизни и о своих мыслях. Этому в ту пору никто не придал значения, кроме священника. Он много слышал исповеди от моряков, но впервые ему открывали души так искренне, с верой в перемену к лучшему собственного духа. Позже он рассказал об этом епископу во Владивостоке, и тот понял все и ответил, что подобное случается непременно в том или ином месте земли. Непременно происходит массовое просветление у людей. Без этого жизнь бы превратилась в ад. В первый же день, прибыв в город, где родился и вырос, я не утерпел и прошел по его улицам. Как он изменился! эти новостройки –